Я семимильными шагами шла на поправку. Если честно, было вообще непонятно, почему Дора держит меня в постели, категорически запрещая вставать. Чувствовала я себя абсолютно нормально, только в первый день меня немного беспокоила слабость, от которой то и дело темнело в глазах. Но затем все пришло в норму, и я принялась страшно скучать. Любые мои попытки прервать навязанный постельный режим встречали жесточайшее сопротивление со стороны верной компаньонки. Была только одна причина, по которой я сразу же не устроила шумный скандал Доре – страх. Говоря откровенно, я жутко боялась, что Дора привяжет меня к постели, если я начну настаивать на своем освобождении. Уж больно нехороший огонек загорался в ее глазах каждый раз, когда я пыталась выбраться из постели. Стоит ли говорить, что к концу вторых суток моего воскрешения я готова была взвыть от скуки и безделья? К тому же меня продолжало снедать жесточайшее любопытство. Седрик почему-то совершенно не торопился навестить меня и рассказать, чем же закончилось наше расследование. Правда, он прислал мне огромный букет красных роз с короткой запиской «Прости». Но его подарок немного терялся рядом с куда более шикарным букетом дорогущих орхидей, присланным от Себастьяна с чуть менее лаконичным посланием. «Я жду твоего ответа». Признаюсь, сначала я собиралась выкинуть подарок моего настырного начальника, но цветы были столь красивы и нежны, что у меня просто не поднялась рука. Правда, и оставить их у себя в спальне я не могла. Если Седрик решит навестить меня, то он без особых проблем поймет, кто был вторым дарителем. И вряд ли моего жениха обрадует тот факт, что я принимаю знаки внимания Себастьяна. Поэтому я попросила Дору забрать вазу с компрометирующим меня букетом в свою комнату. А вот что делать с подвеской, которую перед началом расследования передал мне Янор, я совершенно не представляла. Я обнаружила ее на прикроватной тумбочке сразу же после ухода Себастьяна. Понятное дело, надевать ее больше не собиралась, как-то не верила я во внезапно проснувшееся благородство противного блондина. Да и потом, чем мне заняться в его спальне, пусть и не в материальном виде? Разве что только вцепиться мертвой хваткой, пытаясь выяснить, чем же для остальных завершилось наше путешествие в дом с привидениями. Однако меня не оставляла смутная уверенность, что Себастьян предпочитает в очередной раз отмолчаться, оставив меня изнывать от любопытства. Я понимала, в чем заключался его план. Он хотел, чтобы Седрик лично признался мне в своей ошибке. Все эти мысли и тяжкие раздумья сводили меня с ума. Я понятия не имела, что делать в сложившейся ситуации. Плюнуть на свои страхи и все-таки встретиться с Себастьяном во сне, если Седрик и дальше будет игнорировать мое возвращение из мира мертвых. Или же воспитывать в себе добродетель терпения. И я терзала несчастную подвеску, то примеряя ее, то пряча в самый дальний угол тумбочки. Как ни странно, первым мое вынужденное постельное заключение и затянувшуюся пытку ожиданием прервал Кайл. Это случилось на третий день. Я как раз пыталась влить в себя хотя бы ложку наваристого куриного бульона. Дора, словно выполняя шуточное распоряжение Себастьяна, принялась кормить меня им на завтрак, обед и ужин. И я уже видеть не могла этот бульон, хотя некогда относилась к нему более чем благосклонно. Вот и в этот раз я мрачно крошила хлеб в тарелку, которая стояла передо мной на специальном столике, и всерьез размышляла, успею ли вылить ненавистный бульон в окно, не будучи застигнутой на сём преступлении Дорой. Но меня беспокоило, не попадет ли горячее ароматное блюдо за шиворот какому-нибудь бедолаге прохожему. В прошлый раз мне повезло, но вдруг удача отвернется от меня. Если поднимется скандал, то мои несчастные соседи вполне могут выселить меня из этого района общим голосованием. «К тебе, посетитель!» – громогласно объявила Дора, распахнув дверь и оборвав мои мрачные раздумья. Недовольно покачала головой при виде так и не съеденного обеда, но ничего не стала говорить. Лишь вздохнула и убрала столик в сторону. Понятное дело, Я тотчас же все внимание обратила к гостю. Неужели наконец-то Седрик решил явиться перед мои грозные очи? Увы, как я уже говорила, нежданным визитером оказался Кайл. Несчастный рыжий парень испуганно выглянул из темного коридора, сжимая в руках огромный букет лилий. «Привет!» – удивленно поздоровалась я, менее всего ожидая увидеть именно его. «Добрый вечер, Сьерра Беатрикс Ильен!» С неожиданным официозом провозгласил Кайл. Но так и остался мяться у порога, бездумно обрывая лепестки с самого большого белоснежного цветка. «Дай сюда!» Не выдержала такого кощунства Дора. Отняла у него букет и милостливо обронила через плечо. «Я пойду поставлю цветы в воду, а вы пока пообщайтесь!» Как только мы остались наедине, Кайл загрустил еще сильнее. Искоса глянул на меня, и мою кожу пощекотало осторожное прикосновение какого-то изучающего заклинания. «Как видишь, я не умираю», — с усмешкой проговорила я, без особых проблем поняв, что именно тревожит бедного юношу. Покосилась на закрытую дверь и с невольным вздохом добавила, благоразумно понизив голос. «Более того, чувствую себя бодрой и здоровой. И если бы не Дора, то давным-давно встала бы с постели». «Я все слышу!» – ворчливо уведомила меня из-за двери Дора, видимо, по своей дурной привычке, оставшись подслушивать. «Тришенька, милая, но это исключено. Себастьян велел мне не менее недели продержать тебя в постели. И хотя я этого нахала терпеть не могу, но намерена выполнять его распоряжение». При упоминании о Себастьяне лицо Кайла изысканно позеленело, будто его ткнули носом в кровоточащую рану. Юноша как-то затравленно огляделся, затем вопросительно уставился на меня. «Я бы предпочел, чтобы наш дальнейший разговор остался тайной», — несколько высокопарно заявил он. «Сьерра Беатрикс, вы не возражаете?» «Еще раз назовешь меня Сьеррой, в нос получишь!» Беззлобно пообещала я и пожала плечами. «Валяй, ставь свои заклинания!» Тотчас же стены комнаты окрасились знакомой лиловой дымкой, не пропускающей звуки, и Кайл со вздохом удовлетворения оглядел творение своих рук. «Я рад видеть вас в добром здравии, Беатрикс!» Любезно произнес он, пусть и не выходя за обычные рамки вежливости, но избавившись от пугающей холодности. «Я тоже рада видеть тебя!» Я снисходительно усмехнулась. «Право слово, уже волноваться начала. И ты, и твои товарищи меня крупно разочаровали. Или вам плевать на мое здоровье?» Как я не старалась держать свои эмоции под контролем, но на последней фразе голос все-таки немного дрогнул, выдавая мою затаенную обиду. Хвала богам, Кайл не мог похвастаться внимательностью Седрика или раздражающим умением Себастьяна угадывать мысли, поэтому ничего не заметил. Присел на самый краешек стула, стоящего около кровати, и с душераздирающей грустью вздохнул. «Простите, Беатрикс», — уныло проговорил он. «Я понимаю, что должен был навестить вас сразу же, как только стало известно о вашем чудесном спасении, но...» Он не закончил, лишь опустил голову ниже, почти уткнувшись носом в колени. Его оттопыренные уши заполыхали ярко-алым огнем смущения, таким же жарким, как его рыжая шевелюра. Я молчала, с интересом наблюдая за его реакцией. Кажется, он умирает от стыда. Неужели так переживает за свой провал в доме рода Криас? «Дейла права», — наконец глухо продолжил он. «Я не боевой маг. Я так, тряпка, хуже девчонки. Какой из меня маг, если я даже вида крови не переношу? И, наверное, до самой смерти буду слушаться матушку». На этом месте Кайл предательски шмыгнул носом, видимо, из последних сил, сдерживая рыдание. «Да ладно тебе!» – поспешила приободрить я парня, опасаясь, что в противном случае он расплачется, и мне придется утешать его. «Все не так уж и плохо. В конце концов, кто же мог предположить, что шериф Джайсон является преступником?» «Настоящий боевой маг всегда готов к нападению», — с какими-то чужими интонациями отчеканил Кайл. Я понимающе хмыкнула, уловив в его тоне знакомые ядовитые нотки, с какими обычно говорит Себастьян. Теперь понятно, кто довел бедолагу до такого состояния. «Я не держу на тебя зла», – мягко сказала я и лукаво улыбнулась. «Давай договоримся. Ты расскажешь мне, чем же закончилось расследование, а я пообещаю забыть о твоем промахе». «Это невозможно забыть и простить», – провозгласил Кайл с патетикой, от которой у меня моментально заныли зубы. «Я обречен вечно помнить о своей ошибке, которая стоила вам так дорого». «Скорее, она стоила много не мне, а Себастьяну», едва не поправила его я, но в последний момент благоразумно промолчала. Вряд ли мой ненаглядный начальник рассказал остальным про сделку, которую заключил с Богом мертвых. Точнее, они и так знают про нее из моих уст, но все же. Если им станет известно, на что он пошел, чтобы вытащить меня из мира мертвых, то это неминуемо повлечет за собой ненужные вопросы, не говоря уж о различных подозрениях. Кайл хороший мальчик, но я сомневаюсь в его умении держать язык за зубами. Наверняка ведь проболтается Дейли, точнее брякнет что-нибудь, не подумав. А эта настырная девица вцепится в него упырьей хваткой, пока все подробности не вызнает, а затем помчится рассказывать все Седрику, наверняка приукрасив историю живописными подробностями. Как говорится, самая страшная ложь та, в которой вымысел слишком тесно сплетается с правдой. Вовек от этой грязи не отмоюсь. «Еще раз повторяю, я прощаю тебя», – терпеливо проговорила я, немного подумала и добавила, желая проверить свои мысли. «И потом, как видишь, самого страшного не случилось». «Я жива и более-менее здорова». «Да, но вы могли погибнуть», – вяло возразил Кайл, подтверждая мою догадку. «Ага, стало быть, Себастьян в самом деле не стал распространяться о том, как именно у него получилось меня спасти. А рыжий маг опять заныл, словно наслаждаясь тем, как я его утешаю». «Беатрикс, моя вина ужасна. Я бы никогда не простил себе, если бы вы погибли». Скорее покончил бы с собой, желая собственной кровью смыть тот позор, который нанес своему роду. «Собственной кровью?» – насмешливо переспросила я. «Кайл, неужели ты перерезал бы себе вены?» Бедняга понял, что его занесло немного не в ту степь. На сей раз ради разнообразия побледнел, видимо, воочию представив себе столь жуткую картину. «Ну, есть и другие способы», – забормотал он. «Я бы придумал что-нибудь». «Повторяю, я жива!» Оборвала я столь неприятную тему. «Так что хватит о том, чего удалось избежать. Или ты своими стенаниями желаешь меня в гроб загнать, что едва не удалось Валенсии?» Кайл весьма странно отреагировал при упоминании имени ведьмы. Его лицо пошло красными пятнами, уши вновь запылали, а на лбу выступила обильная испарина. «Так...» Медленно протянула я, немало удивленная такой метаморфозой, произошедшей с парнем после моей неловкой шутки. «Беатрикс, вы не подумайте только, что я оправдываю Валенсию!» С каким-то первобытным ужасом затараторил Кайл. «Нет, нет и нет, она поступила ужасно. Ее преступлением нет оправдания, но...» Тут Кайл жалобно скуксился, будто незаслуженно обиженный ребенок. Его глаза очень странно заблестели, что мне абсолютно не понравилось. Однако ему удалось совладать с секундной слабостью. Кайл глубоко вздохнул, беря расшалившиеся нервы под контроль, и глухо завершил. «Но разве дети отвечают за грехи родителей?» Мои брови сами собой полезли на лоб. «О чем это он? Неужели вспомнил про моего непутевого отца, из-за афер которого я месяц назад со свистом вылетела из первого сословия?» «Да что там, едва не лишилась фамилии!» «Секундочку!» – взмолилась я, осознав, что еще немного, и у меня пар из ушей повалит из-за усердных попыток понять, о чем вообще толкует приятель. Кайл послушно замолчал, глядя на меня щенячьими преданными глазами. «Ты вообще о чем?» Осторожно поинтересовалась я, гадая, не сошел ли бедняга с ума, не выдержав тягот напряженного неудачного расследования. «При чем тут мой отец?» «А разве Нейнхронг имеет какое-либо отношение к семейству Криас?» Простодушно удивился тот, по привычке именуя моего отца так, как будто бы наш род еще принадлежал к дворянству. Я приглушенно застонала, почувствовав, как начинает болеть голова. Пожалуй, я действительно еще не совсем оправилась после путешествия в мир мертвых. Вон один короткий разговор с Кайлом, и мне опять стало дурно. «Давай начнем с самого начала», – попросила я после того, как несколько раз размеренно вздохнула, успокаиваясь. «Что ты имел в виду, когда сказал про грехи родителей?» «Ах, неужели непонятно?» Кайл раздраженно всплеснул руками, пораженный моей недогадливостью. «Конечно же, я говорю про Айю!» Я с некоторым облегчением перевела дыхание. Радует, что Кайл все-таки не сошел с ума, как мне сначала показалось, но тут же нахмурилась, когда до меня дошел смысл его фразы. «А при чем тут она?» С немалым изумлением переспросила я и тут же догадливо фыркнула. «Неужели милая девушка помогала своей злобной матери?» «Нет!» Кайл аж вскочил на ноги, до глубины души оскорбленный моим предположением. Я от неожиданности вжалась в подушку, а по стенам, покрытым лиловой дымкой защитного заклинания, пошла рябь от отчаянного вскрика юноши. Видимо, Кайл сам не ожидал от себя такой экспрессии. Он застенчиво порозовел и сложил перед собой руки в умоляющем жесте. «Простите», – уже спокойнее сказал он, садясь обратно. «Просто... ах, вам не понять». «Куда уж мне?» – обиженно буркнула я себе под нос, на мгновение ощутив себя древней старухой. Брошенная в запале фраза Кайла на удивление больно резанула по сердцу, будто я никогда не была молодой и влюбленной. «Молодой была», – покладисто согласился внутренний голос. «Да и сейчас рановато списывать тебя со счетов, а вот была ли ты хоть раз по-настоящему влюбленной? По крайней мере, особых безумств за тобой не числится. Даже твои отношения с Седриком больше напоминают расчет, чем настоящую страсть». Я рассерженно мотнула головой, запретив себе думать в подобном направлении. Только таких сомнений мне и не хватает для полного счастья. «Так что там случилось с Айей?» – спросила я у расстроенного Кайла, который угрюмо хмурился. «Если она не помогала матери, то почему ты так о ней беспокоишься?» «Потому что ее арестовали и не выпускают». Кайл понурил плечи и печально махнул рукой. Себастьян вцепился в нее, как клещ в бездомную собаку. Я прикусила губу, сдерживая совершенно неуместную в этой ситуации улыбку. Уж больно забавное сравнение подобрал приятель. «Я пытался узнать, в чем ее обвиняют», – тоскливо продолжил Кайл. Но Себастьян... «Ах, легче горгулью разговорить, чем заставить его дать однозначный ответ. После нескольких минут разговора я почувствовал себя так, как будто из меня все соки выжили. Это было... ужасно. Даже хуже, чем когда он кричал на Седрика и Янора в доме семейства Криас». Я моментально посерьезнела, попытавшись представить себе столь жуткую картину. Невольно покосилась на букет, присланный Седриком. «Бедный мой жених. Я прекрасно знаю, каким отвратительным в гневе бывает Себастьян. Чувствую, моим друзьям сильно досталось». «Ну вот мы и подобрались к тому, что меня интересует», – нарочито бодро проговорила я, хотя сердце у меня тревожно ёкнуло. «Ну, Кайл, и чем же завершилось наше расследование?» «Да ничем хорошим». Парень кисло поморщился. «Как вы уже наверняка знаете, шериф Джайсон застал нас врасплох. Право слово, я никогда не думал, что можно купить столько заклинаний. Не удивлюсь, если он все состояние семьи потратил на подготовку нападения. Из нас только Седрик успел как-то отреагировать, и его тут же оглушили. Я растерялся. Если честно, не успел и глазом моргнуть, как на меня уже сеть накинули. Потом Джайсон нас долго подчивал ложью о том, что во всем виноват его отец». «Про это можешь не рассказывать», – торопливо перебила его я, испугавшись, что в противном случае буду вынуждена вновь выслушивать уже известную мне историю. «Лучше скажи, что случилось после появления Себастьяна».